Глава третья. Влада. «С жиру бесишься, подруга! Где это видано, чтобы нормального мужика выгонять на улицу?» Фырчала Машка, старшая медсестра. «Я работала в одной из самых лучших клиник города. Да, простой медсестрой, но в целом чем плохо? Дело свое я любила, замечаний не имела. Плюс руководство адекватное. Ну, почти все. «Вот-вот! Мой, когда из командировки хламидиоз привез, лечились вместе. Но что ж теперь с двумя детьми одной оставаться? Со всеми бывало, вот и я не стала исключением. Тебе твой тоже, что ли, изменил? Да так все они такие, запомни! Зато...» И снова я слышала про то, что мой-то, оказывается, просто бриллиант редкой огранки. Отводила глаза. И так тошно без этих. Я думала, они меня поддержат, ведь каждая не то чтобы сильно счастлива в жизни. Буркнула. Нет, не изменял. «Ой, тетя Влад, я вас понимаю. Лучше одной, чем вот с таким вот». Спокойно ответила наша новенькая, молоденькая Вероника. «Ты ей голову-то не дури. Это тебе вон 20 с небольшим, а Влада-то наша уже не первой свежести. Так что мой тебе совет, подруга». Строго сказала Машка. «Не дури, возвращай мужика и в качестве извинения веди его к нам в клинику. Понятно же, что там мужской фактор-то. Сама-то вон обследована вдоль и поперек». Злость такая взяла на них всех. Резко встала, даже спасибо не сказав, помчалась в приемную. «Там у меня сегодня особые гости от начальства. Насчет нее специальные указания дали». Гоня от себя плохие мысли, пошла работать. «Да, с одной стороны, это вам не любовные романы. Тут за каждым поворотом тебя миллионер не встречает. Но с другой, неужели я не имею права хотя бы попробовать?» Витя не сдавался. Снова телефон разрывало от его звонков и сообщений. Сегодня в них наблюдался тон нытья и просьб простить. Он внезапно осознал, что меня не устраивало его лежание на диване, отсутствие всякой помощи по хозяйству, ну и отношение ко мне как к его прислуге, а не женщине. «Сказать стыдно. У нас секс бывал пару раз в месяц, и то только под мою овуляцию. Потому что, ну, раз тебе надо». «Нет, мать моя в свое время жаловалась, что наш отец ее достал. Что она бы век его не видела, и пусть бы себе уже бабу какую на стороне завел, лишь бы ее со своими грязными намерениями не трогал. Мне было всего 13, когда она вывалила все это, не стесняясь в выражениях. Я же уже выросла. Ну а что, пусть дочь знает, каково ей приходится. А ведь до этого момента я считала, что родители счастливы и живут душа в душу». На приеме удалось отвлечься. Как тут не соберешься, когда пациентка после забора крови падает в обморок? Но я была рада, мой многолетний опыт подсказывал, что женщина в положении, хотя сама об этом не догадывалась. Я сразу же позвала старшую медсестру и доктора. Виктория Егоровна глянула на анализы и велела мне ждать, пока наша пациентка придет в себя. Старшая медсестра лишь, когда доктор ушла, наговаривала. «Вот черт тебя дернул на нее вызываться! Новенькую бы лучше поставила! Уволят тебя пить дать!» Я лишь улыбалась, дождалась, пока женщина придет в себя, а дальше мы с ней пересекались несколько раз за день. У нее и правда оказалась беременность, да еще и с сюрпризом. Неожиданно мы разговорились. Вывалила на нее все, что на душе лежало, хотя обычно так не делаю совершенно. Но почему-то 40-летняя Есения, что никак не могла осознать свой новый статус будущей мамочки, сама задавала наводящие вопросы, а потом и вовсе заявила. «Знаете, Влада, я еще пару месяцев назад не знала, что, оказывается, от секса можно оргазмы регулярно испытывать, и что секс бывает чаще пару раз в месяц. Плюньте вы на все и стройте свое счастье. А бывшие, может, и меняются, да только я таких не видела». От ее откровенности горели уши, но в то же время понимала, о чем шла речь. В итоге отправила пациентку домой, а сама пошла собираться. На душе было неспокойно как-то. Домой путь лежал, как всегда, через магазин. Я уже озиралась по сторонам. Мало ли, сама на себя злилась, а все потому, что теперь мне так всю жизнь оглядываться в поисках Вити или его матери. Ну, судя по всему, не зря я так опасалась. Моя знакомая продавщица, та самая, что вступилась тогда за меня, сразу же доложила обстановку. «Здравствуйте! Та тетка, ну, свекровь ваша, снова тут ошивалась. Так что будьте осторожнее, мало ли, какие сейчас люди. За 20 рублей удавит, а за квартиру и подавно. С ней еще какой-то мужик был в возрасте, лысоватый такой». «Спасибо», — краснее ответила я, прикладывая карту к терминалу. «К слову, за куртку так денег и не вернул мне никто. Но не писать же на мать Вити в полицию. Правда, конфуз какой. Не хочу этих разбирательств». Я рукав зашила, и ладно. Нагруженная пакетами пошла. Наверное, продавщица увидела самого Витю. Просто он вообще никогда по магазинам со мной не ходил. Вот так и получилось. У подъезда оглядывалась по сторонам, ожидая подвоха. Но, судя по всему, все было чисто. Внутрь заходила тоже с опаской. Но вроде ничего такого не случилось. А вот у двери меня ждал неприятный сюрприз в виде бывшего с букетом красных роз, которые я терпеть не могла. Он шагнул вперед, да еще и обдавая меня запахом какого-то парфюма. Воняло странно, как будто ароматными женскими духами. Мне в лицо ткнули цветы со словами: «Владочка, я все понял и осознал. Проси, что хочешь, и будь моей женой». И Витя прямо при всем подъезде, где уже начиналась активность, опустился в грязное пятно талого снега коленом в светлых брюках.